все едут отдыхать. Зимой кому-то сноуборд, кому-то побухать. И мы с ребятами не промах, мы берем доску, шлемочки и прочие ставы, вперед на горы, трассы развивать доску. Вперед, вези меня, сноуборд, по горам и ямам, между елок и людей, помоги мне, мама. Моя скорость, моя страсть, мой спортивный дар, и везет меня сноуборд с трассы прямо в бар. Физическая сила из ботинок так и прет, магические трюки, разворот, переворот. Мы молоды, здоровы, мы красивы и сильны, мы дышим свежим воздухом, летаем и не падаем, мы вольные орлы. Вперед, вези меня, сноуборд, по горам и ямам, между елок и людей, помоги мне, мама. Моя скорость, моя страсть, мой спортивный дар, и везет меня сноуборд с трассы прямо в бар. Помоги мне, мама. Моя скорость, моя страсть, мой спортивный дар, и везет меня сноуборд с трассы прямо в бар.